День 10, 5 февраля, вторник. Бабушка с дедушкой были не похожи, но, видимо, их непохожесть была залогом семейной гармонии. Он любил ее нежно и преданно. Она уважала его, несмотря на бытовую беспомощность. Свой выбор бабушка сделала сознательно и толково, отказав более ярким поклонникам. Видимо, в своем городке она была звездой. Бывшие претенденты навещали ее до самой своей смерти, а один дряхлый уже старичок, смертельно больной, специально приехал из дальнего уральского города, чтобы с ней проститься. Наверное, бабушка в юности была привлекательная, остроумная, веселая и жизнестойкая, но я ее застал уже бабушкой в полном смысле, словно урожденной. А она ведь была не так уж стара. В семье бабушка была, безусловно, главной. Дед был духом, она плотью, необходимой житейской сметкой. Отец, раздражавшийся бабушкиной чрезмерной внимательностью к быту, видимо, недооценивал ее роли в собственной жизни. Без бабушкиного настойчивого честолюбия он ведь тоже не стал бы, кем стал. «Мама — птица», — говорил отец, видимо, разумея курицу, хлопочущую над цыплятами. Впрочем, все было не так просто, и бабушка вовсе не одномерна. Чтобы расступились все беды века, мало лишь бодрости духа и твердых убеждений. Тут необходимо умение выражить, обладать мощной судьбой, сметающей все препоны. Не обращая внимания на меняющиеся уклады, бабушка осуществляла свой жизненный план, по сути скромный, хотя была честолюбива, и почти ведь добилась своего. По крайней мере, ни бедствия века, ни злоба власти не послужили ей преградой. Препятствием стали, не менее чем ее собственные, требовательные судьбы самых близких людей. В первую очередь ее сына, получившегося вразрез плану, не то чтобы не дотянувшего, а наоборот, превзошедшего, довольно скромные, повторяя, упования. Бабушкина судьба, против которой оказались бессильны вся мощь озверевшей державы и буйство истории, спасовала перед небытовым размахом личности ее сына. Он был задуман и до поры подчинялся плану, как мальчик-вундеркинд, но его страсти и дар оказались несоразмерны замыслу. Было время, бабушка вообразила его неудачником и приняла такой оборот судьбы, хотя и с горечью, но с пониманием. Однако в ее план вторглась поэзия, разросшаяся до непредполагавшихся, почти неприличных масштабов. Вряд ли бабушка понимала, сколь опасен для ее жизни мелкий поначалу зародыш поэтичности, детские неумелые стишки ее тихого мальчика, украшения семейных торжеств. До поры мать с сыном были близки, но постепенно наступал разлад. Они жили разным и уже не умели друг друга понять. Бабушка, многие годы оправдывавшая все в своем сыне, потом отказала ему во всеприятии, и отношения их почти обратились в руины. Отец, конечно, любил свою мать, но то была любовь без отношений. А я-то как раз с ней постепенно сдружился. Бабушка и меня всегда оправдывала. Тут, видимо, и коренилось главное отличие ее личности от дедушкиной. Тот не судил, но даже в самых близких, как уже говорилось, не принимал всего. А на их несоответствие идеальному образу, запечатленному в его душе, отвечал грустью, которая была благотворнее осуждений и угроз. Но отчего ж тогда отец после дедушкиной смерти всю жизнь преследовал не осуждающий и не грозящий, но его отчужденный образ? Отцу снился дедушка чужой и холодный, в другом доме, с другой женой и детьми, а ведь в дедушке и не предполагалась возможность иной, чем он прожил, жизни или стремления к чему-то иному, в отличие от нас с отцом, тосковавших по упущенному. Наверное, и отцу его жизнь виделась полновесной кроной ветвящихся возможностей, где сбывшаяся — лишь косо торчащий прутик. Не хотелось ли и отцу прожить ее вспять от каждой набухшей почки вниз к корню? Но у отца была поэзия, все древо целиком. У человека творчество — прутики, прутики, а все прочее — литература. Возможно, идеально цельного дедушку отец наделял своими собственными сожалениями. Дедушка не осуждал, бабушка, казалось, постоянно судила и судилась. Ни единый факт жизни не был для нее нейтрален. Все относилось к ней лично, становясь либо признанием, либо обидой. Ее душевная жизнь напоминала постоянное судебное слушание, где она выступала подчас защитником, иногда прокурором и всегда судьей. Возможно, у бабушки был настоящий юридический дар. Полемистом она была почти гениальным. Неотразимо в споре, хитроумно меняла углы атаки, изобретала самые неожиданные аргументы. Это умение мы с отцом частью унаследовали, иногда оттачивая друг на друге. Я с годами так преуспел в искусстве самооправдания, что стал для себя безгрешен. И мог совсем дурно кончить, если бы не пресек обреченный на поражение спор с собой и не стал бы чуть внимательнее прислушиваться к жизни. Отец в искусстве спора с собой тоже был мастер. Бабушка не стала юристом уже потому, что все, идущее от государства, ей претило, как неисконное и неверное. Именно от его настойчивой и недоброй силы она умело отстаивала пространство частной жизни, где собиралась существовать до конца дней. В своей житейской мудрости бабушка провидела победу быта над державностью. Не внушен ли был бабушкой образ вечности, который мне мерещился в обрамлении привычных вещей, как не знающие конца пребывания в нашей старой квартире на площади, то ли названной моим именем, то ли меня по ней назвали, не самый тягостный вариант вечности. Решительная и смелая, гроза беспощадных местных хулиганов, моя бабушка привыкла пугаться всего государственного, точнее относиться с опаской, боялась домоуправа. Но это была не трусость. В 20-е годы они с дедом, рискуя жизнью, скрывали от чекистов писателя Петра Ширяева. Увы, не спасли. Сейчас переведу дыхание, еще раз восхищусь бабушкиным умением повелевать бытом. В том был артистизм. Быт как-то сам по себе выстраивался и устраивался в ее присутствии. Где бы она ни поселялась, сразу являлись поставщики съестного. В голодные годы, к примеру, в эвакуации, где пища была жизнью или смертью, она подкармливала писателей и художников. Ее уважали, и не только как поставщицу пищи. В безбытной и жутковатой жизни она казалась бастионом постоянства, оплотом, пусть не возвышенных, но тоже вечных истин и здравого смысла. У нее просили практических советов на все случаи, и она редко ошибалась. Но, повторяю, бабушка не была одномерна. И действительно ли так уж трезва в жизни? Ведь была и фантазерка. Отрицала вышнее, повторяла, думаю, искренне, «развейте мой пепел по ветру». Притом с горизонталью своей жизни играла вполне вольно. Эмоционально богатые факты не выстраивались в спокойный пригнанный ряд. Как-то спорили друг с другом, не хотели совпадать, возможно, от необходимости быть оправданными или осужденными. Как говорилось, нравственным отмером для бабушки были не небеса, а почва. Не будущее, а прошлое. Небольшой городок на реке Березине. Для меня же в детстве вечностью было настоящее, и семейные роли казались навсегда распределенными. Пойди поверь, что бабушка вовсе не родилась бабушкой, а была когда-то ребенком, а потом девушкой и, наверное, прелестной. Недаром ведь ее так трепетно любил дед. Нет, конечно, она когда-то была другой, но, возможно, практичность и здравый смысл, пусть и приправленные фантазии, довольно рано смирили ее страсти. И бабушкина жизнь всего только веточка в полновесной кроне упущенного, но а она не жалела об ушедшем. Нет, неправда, жалела, но о мелочах, о деталях. Никогда не подвергала сомнению правильность пути, но могла сожалеть, повторяясь многократно, о некупленной в магазине антикварной чашке, о потерянной ложечке, даже об упущенной мелкой хитрости. «Жалеешь, что ты честный человек?» — спрашивал я, не без подковырки. Нет, конечно, бабушка видела возможность передернуть карту, но никогда ею не пользовалась, только вздыхала: «Все мы дурачки». На этом слове пока закончу.